Километров через 5 неспешной, осторожной прогулки я оказался в чаще, куда свет уже практически не проникал. Неожиданно во мне проснулся шакрас и будто бы добавил светосилы в зрение. Эффект, как от по-настоящему хорошей оптики. Еще не ночное зрение, но расширенный диапазон полутонов и мелких деталей. Там в глубине я и различил метровый холмик с широким лазом. Практически берлога. Еще заметил очередное дерево с кошью неподалеку и все-таки решил подкрепиться, перед заходом в берлогу. Отставил топор и потянулся, чтобы сорвать несколько плодов на пробу. Зашуршали ветки, но вместе с ними за спиной заскрипело что-то еще. Я резко обернулся, но никого и ничего не увидел, в том числе и собственный топор. Хм, я чуть пригнулся, доставая нож, выщелкнул лезвие и, медленно сдвигаясь к толстому дереву, чтобы прикрыть спину, начал смотреть по сторонам. Опять шелест листвы за спиной, и опять никого, только колышутся потревоженные листочки. Может, наконец, кролики. Но тогда зачем им мой топор? Прошептал я, заметив движение на краю зрения. И не одно, а сразу три, четыре, пять, целая стая. Воздух зазвенел от визгливых криков, кучи мелких, но злобных мохнатых карликов. Слева, справа и сверху. На меня прыгнула обезьяна, уже в полете замахиваясь когтями. Глава 8. Я среагировал мгновенно, уклонился и встретил злобного карлика ударом ножа между ребер. Легко пробил, проталкивая вперед и вбок, отбрасывая подранка в сторону. Меня в один миг захлестнуло адреналином, но добавилось что-то еще, типа злости. Я первый раз в жизни видел этих обезьян, но почему-то их уже ненавидел. Будто это что-то личное между шакрасом и местными бандерлогами. Но меня это устраивало. Биомонитор выдал уже чуть ли не под 70% моего контроля. Это было уже интересно. Теория про опасность и адреналин подтверждалась. Но было это очень странно. Получается, чтобы мне оставаться человеком, мне надо вести себя как зверь и демонстрировать собственным внутренним демонам, то есть шакрасу, кто здесь главный в стае. Постоянно искать приключения на наши с ним задницы и все время ввязываться в драки. Хм, обычно, это не мой метод, но на что не пойдешь, ради того, чтобы выжить и сохранить идентичность. Как минимум до момента стабилизации донора второй дозы или аналогами, там в теории должно стать попроще. Опять же звучит, как план. С этими мыслями я увернулся от второго бандерлога, схватил его за хвост и, крутанувшись, размазал от дерева в спину. Прямо четко между каждого ребрышка впились острые коготочки. От резкой боли и неожиданности, практически на инстинктах, забросил руку за спину и сдернул монстриныша. Не подумал о том, что станет больнее, но зато зрение прояснилось. Уже не было вокруг никаких смазанных шустрых темных пятен. Все обезьяны предстали в виде четких контуров и будто бы даже замедлились в движении. По крайней мере, я успел с ноги по футбольному пробить 11-метровый. На самом деле 5 получилось, бандерлога от пинка раскрутило и он, проломив несколько веток, на сучок и напоролся. А я уже спокойно ушел с линии атаки следующего, перехватил еще одного, трижды пробив ножом в грудь и шею, и принялся за четвертого, решившего по моей ноге добраться до моей же шеи. Лезвие вошло ему в глаз, он откинулся, но не свалился, зацепился когтями за многострадальный комбинезон, мешая мне двигаться, но и поток нападавших подиссяк. Еще одна хрень спрыгнула сверху, но настолько медленно по сравнению с бурлящим во мне шакрасом, что я просто отошел, размахнулся, стряхивая труп со штанины, и повторил футбольный трюк. На последнего бандерлога я уже просто зарычал. И он не только свалил в кусты, он еще и кивнул перед этим. Типа сорян, сразу не признали. Так бы сразу, прошептал я и прокашлялся. Подустал, вспотел и всего исцарапали. Но оно того стоило. Плюс те, кто первыми попались под руку, уже окутались той самой таинственной дымкой. Я подошел к ближайшей тушке, трогать не стал, не понимая до конца процесса появления эссенции, но принюхался, оценивая, можно ли это пожарить. С виду мясо как мясо, тот же кролик, только более жилистый, но внутри от одних только мыслей замутило. Не понял, мои они или шакраса, но посыл был очень четким: это мы есть не будем. Спорить я не стал и подобрал появившийся кристаллик. Один, по размеру маленький, как слизь, но беленький, как то, что выпало из Грейрыма. Тут же приложил его к сканеру. Обнаружен геном древолаза. Уровень редкости. 1. Средняя цена закупки в генотеках. 1,5 аркайна. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту, отсутствуют. применяется исключительно в роли катализатора для создания эликсиров высшего уровня. Доступные рецепты. Из часов пробился лучик проектора, пришлось на лету искать ему более-менее ровную поверхность. Доступных было обозначено аж 15 штук, но в центр картинки Аркаша вывел только 3, те самые, которые подходили мне. Одному только не хватало всего одного дополнительного элемента, кренитус ползучий, возможно, растение, как плющ. Списки же у остальных говорили только о том, что в ближайшее время я это не соберу. А как принимать? Наиболее удобная форма приема – изотонический раствор, ответил помощник. То есть, глазные капли, ответил Аркаша. Варианты жидких экстрактов, настоев, отваров и прочих эмульсий и суспензий также допустимы, но концентрация генома будет существенно ниже. Я собрал кристаллики со всех древолазов. Прикинул, что у меня уже с собой 210 аркаинов, порадовался и пошел искать топор. Минут через 15 понял, что только зря трачу время. Ни топора, ни следов древолазов, ни вообще какой-либо живности вокруг. Кажись, всех распугали, а, значит, самое время исследовать берлогу. Подбирался к ней максимально аккуратно. Биомонитор сначала выдал, что мы снова с Шакрасом наравне, но потом начал попискивать, перекидывая проценты на половину донора. Я это ощущал в виде некоторой нервозности, и чесались подживающие царапины. Еще не дойдя до входа в яму, почувствовал запах, будто ударило волной сырой земли, щедро сдобренной кровью, гнилью и прочими нечистотами. Я обмотал лицо тряпкой, оставшейся после перекройки больничной пижамы. Дождался, пока перестанут слезиться глаза, и пошел вперед. Остановился на краю, прислушиваясь. Тишина мертвецкая. Впрочем, ничего другого я и не ожидал. Кто в таких условиях может жить? Могильные черви, но они, в принципе, немногословны. Прямо с порога разглядел белеющие внутри кости. Много. Прошел и сбежал по наклонному спуску, стараясь удержать равновесие и не скатиться кубарем. Освещение было слабое, но достаточное. Что-то все-таки еще пробивалось сверху, а потом отражалось от выбеленных до блеска костей. И на стенах начали встречаться россыпи маленьких грибочков, излучающих слабый бледный свет. Чем глубже я спускался, тем больше костей попадалось. В основном четвероногие создания с похожими переломами. Либо позвоночник, либо лапы, либо все вместе. Попадались и куски шкур, но уже в основном прогнившие. Еще через несколько метров пошли тела посвежее. Несколько гиен, древолазы, нечто похожее на корову, потом либо гигантская ящерица, либо крокодил. Все в виде высушенных мумий, словно их высосали досуха. Не только кровь, но и все внутренности. Я нашел круглое отверстие на спине некогда крупной хрюшки. Не факт, что хрюшки, но перекошенный пятачок еще проглядывался, следы зубов по краям и уже застывшую серую пыль, похожую на капли цемента. Похоже, Грейр им что-то впрыскивал внутрь жертв, ферментируя это. Я насчитал несколько десятков тел зверей, а потом еще несколько человеческих. По сравнению со всем остальным, довольно свежими, с такими же переломами и дополнительно проломленными затылками. Запасливый гаденыш, от одного вида на все это захотелось сплюнуть, но я вспомнил, что на мне повязка. В какой-то степени я был прав. Грейрым, как 40, все тащил к себе, и, к сожалению, еще в живом виде. Ломал ноги, спины и оставлял дожидаться своей участи. Жесть. Я не считал себя впечатлительным, но этих людей, понимающих, что с ними будет, и ждущих своей участи, мне было искренне жалко. Если бы можно было убить Грейрыма еще раз, я бы сделал это с удовольствием. Даже без кровожадных инстинктов Шакраса, чисто на своих. В углу я разглядел то самое треклятое платье с цветочками, а рядом остатки комбинезонов. Один фасон, один материал, видимо, и один шкаф, как у того, что на мне. Неподалеку от комбиза, слегка затоптанную в землю, я увидел еще что-то кожаное с порванными лямками. Откопал небольшую сумку, нечто среднее между НССРом и подсумком для двух гранат. Нечто самодельное, с вышивкой и клеймом на коже в виде все той же арфы. Вроде это герб Ирландии, я точно видел его раньше на банках с пивом. Внутри было два кармашка. В одном плотно лежало 3 винтажных пузырька с пробками. Винтажными они мне показались, возможно, для местных это был верх стекольного производства. Толстое мутное стекло с нечитаемой гравировкой, а по форме, как гильза 12 калибра. Внутри что-то плескалось, в полном пузырьке что-то розовое, в остальных полупустых, бирюзовое. Между пузырьками была впихнута пипетка, Понятно, что это те самые капли, про которые говорил Аркаша. Осталось только понять, в каких случаях их доктор назначает. Пока переложил в карман рюкзака и вскрыл второе отделение. Внутри лежала металлическая коробочка. Я в таких на заправке мятные конфетки покупал пару лет назад. Внутри миниатюрная решетка на 9 отделений. Похоже было на таблетницу, где по дням нужное раскладывают. Таблеток здесь не было, но по бокам лежало два белых кристаллика. Я не стал пока сканировать, место и время неподходящее, но свои запасы переложил в таблетницу. Возможно, неспроста они отдельно лежат, и уж точно со слизью их хранить не стоило. Ее оставил в спичечном коробке. Закончив с перекладкой эссенций, еще раз внимательно осмотрел несколько самых целых мумий. Вдруг с них тоже насыпало, а Грейром не заинтересовался, но ничего нормального не нашел, только парочку камушков цвета слизи, запаха гнили и структуры засохших. Неважно чего, касаться я этого не стал, и тем более Аркашу пачкать. Пошел дальше, вглядываясь во все неровности или поблескивания, но разворачивало, уходя еще глубже под землю и еще больше расширяясь. Я и до этого мог спокойно идти, не пригибаясь, а сейчас, чтобы достать торчащие под потолком корни, пришлось бы подпрыгнуть. Еще один поворот, и я замер как вкопанный, пытаясь осознать, что вижу перед собой. Это тоже был скелет. Вот только одна его голова занимала почти весь проход. Массивный треснутый лоб доставал мне почти до подбородка. Из пустых глазниц можно было спокойно сделать кольца для игры в баскетбол. Кости морды тянулись на пару метров, словно это какой-то сверхгигантский буйвол. Но рогов не было, а вместо челюсти вся конструкция, на которой можно было на санках, как с горки кататься, заканчивалась круглой дырой с темными клыками по краям. Направлены они были вперед. Не знаю, где и сколько здесь раньше было мяса. Может, это дедушка Грейрыма с таким жестким хоботом. А может, какой-то земляной червяк, изначально и прокопавший эту нору. За черепом проглядывались позвонки, от которых дугами расходились тонкие ребра. «Ну, может, это и рыба», — сказал я, всматриваясь вглубь норы. «Конечно, жалко, что Аркаша не Википедия. Но, надеюсь, что эта дура уже в разделе вымерших доисторических животных. Я уже собрался посмотреть, вдруг, что-то есть внутри черепа, как услышал шорох, донесшийся прямо из глубины кости. Потом что-то заскреблось, и сам череп вздрогнул. Из старой пасти выпал клык, а потом внутри показалось что-то черное, и это черное рывками двинулось на меня. Показался черный слипшийся мех, длинный и даже потлатый. Рывком выскочила худая, бледная рука, за ней вторая, которая уже рывком подтянула и голову, и все остальное. В голове сразу же промелькнули ассоциации с некромантами, зомби, какими-нибудь утопленницами и банши, и закончились они той жуткой девочкой из фильма «Звонок». Короче, хрень жуткая. Отступив на пару шагов, я достал нож, щелкнул лезвием, убрал его обратно и сразу же вернул, типа настраиваясь. Фронтальная выкидушка неплохо справилась с бандерлогами, глядишь, и сейчас поможет. Монстр тем временем вытянул себя еще на несколько сантиметров. В полумраке руки, согнутые в локтях, и худая спина делали похожим его на какого-то паука. Я хрустнул шеей, разминаясь и накручивая себя, чтобы разбудить Шакраса. Уже почувствовал, как ускоряется кровь и начинает стучать в висках, появился легкий мандраж нетерпения. Я уже примирился, с какой стороны лучше подскочить, чтобы монстр не достал меня лапой. Если полностью вылезет, то могут появиться лишние сложности. Глянул на биомонитор и удовлетворенно хмыкнул. Наш берет. Процентное соотношение резко подскочило вверх. Все, надо бить. Помогите, настолько тихо, что мне сначала показалось, что послышалось, прошептала паучиха. Я замер, придержав удар, и даже слегка стеснительно спрятал нож за спину. Вряд ли Шакрас смог мне передать знание паучьего языка, но вот хоть и кривенькую, но английскую речь я различил. Пока еще осторожно подошел поближе и услышал повторную просьбу о помощи. Девчачий голос был настолько слабым, что английская «help» она буквально прохрипела на последнем издыхании. Локти задрожали, и она ткнулась лицом в землю. Медлить я уже больше не стал. Подскочил, приподнял и попытался перевернуть, но она в ответ только закричала от боли. «Черт, там небось сломанные ноги. Потерпи, девочка, сейчас мы тебя вытащим», – прошептал я. Аккуратно вернул ее на землю и двинулся вдоль черепа, выламывая целые куски. Практически разобрал всю верхнюю часть, чувствуя и собственную злость на местных монстров, и нетерпение Шакраса. «Потерпи, не отключайся», — продолжил я по-английски, но потом, когда увидел ее ноги, забыл включить в голове переводчик. «Твою-то мать!» — скинул рюкзак и выхватил аптечку. Выбрал для начала шприц-тюбик нефопама и вколол ей. Хотя почему для начала? Лучше у меня все равно с собой ничего не было. Вколол ей, продолжая шептать что-то успокаивающее, но она даже не среагировала. Бережно подхватил ее и понес наружу, поскорее на свежий воздух. Прошел мимо костей Делахантов и понял, что не сходится. Там на фото из женщин только мать семейства была, так что либо эта девушка была фотографом, либо Грейрон ее из другой партии прихватил. Но тогда страшно подумать, сколько же она здесь пряталась. Как только мы оказались на свежем воздухе, ей стало немного лучше. Она застонала, очнулась и сначала не поняла, что происходит. Попыталась вырваться, но сил не хватило даже толком меня поцарапать. Отключилась снова. Я направился к небольшому родничку, который нашел, пока искал топор. Положил ее на листья и уже нормально осмотрел. Обе лодыжки сломаны, все жутко отекло и потемнело. Гематомы такие, что по ним, наверное, можно учебники писать. Иллюстрировать так точно, в разделе «Уникальные случаи». Медик из меня, прямо скажем, сильно базовый. И так сложилось в прошлой жизни, что вся практика в основном прошла на учебных полигонах. Первую помощь оказать, жгут наложить да передать более опытным. Не трогая одежду, там все и так рваное было, осмотрел на наличие крови. Хотя будь у нее кровопотеря, она бы до нашей встречи не дожила. Зачерпнул воды из холодного ручья и попробовал смочить потрескавшиеся губы. Немного умыл, но скорее грязь размазал. На вид ей было лет 15. Обычная деревенская девчонка, даже вроде веснушки. Корни волосы там, где остался хоть какой-то намек на чистоту, все рыжие. Понятно, что местная. Все из той же ирландской общины. Вряд ли из тех сбежавших рабов, про которых говорили парни в фургоне. Но и про пропажу второго семейства тоже ничего не было. «Кто же ты? И что с тобой делать?» Спросил я скорее себя, чем ее, но она неожиданно ответила. Неосмысленно ответила, а скорее начала бредить. Я сначала ничего не понял, но она повторила. Не открывала глаза, не шевелилась, просто бубнила по кругу. Папа говорит, если потеряешься, то домой приведет хвост малого пса. Где найти малого пса? Что за пес такой? Папа говорит, если потеряешься, то домой приведет, и так по кругу. Это город какой-то, он что делает этот пес? Лает, кусает. Я еще попытался напоить ее водой, и снова спросил про этого загадочного пса. Он светит, прошептала девушка и снова отключилась. Это уже было что-то. Малый пес вполне мог оказаться чем-то типа луны, звезды или целого созвездия. Типа у нас медведицы, у них псы. Если созвездие, то есть шанс хоть как-то его по очертаниям узнать. Я поднял глаза на небо. Вечереет, но звезд пока нет. Вчера были, точно помню, много было и красивые, но умиляться не было уже ни сил, ни желания. Я поднялся и прошелся вокруг нашего не особо надежного укрытия. Наломал веток, покрупнее, чтобы соорудить что-то типа временного навеса, и помягче, чтобы уложить девушку поудобнее. Она все еще бормотала как какое-то заклинание про папу и пса. ГПС у них здесь нет, может, местных с раннего возраста таким присказкам учат. Постепенно бормотание сошло на нет, и раздалось тихое посапывание. Не особо ровное, дерганное, но все же она спала. Надеюсь, ей станет лучше. А я пока покараулю и подожду малого пса. Глава 9. В нашем мире тоже было созвездие большого пса, и я его даже видел, будучи в южном полушарии в одной из командировок. Был в отряде парень с позывным «Сириус». Вот он все время и тыкал в небо, на нечто с натяжкой, похожее на скелет таксы. Показывал, где одноименный «Сириус». Местную же карту звездного неба мне еще предстоит изучить. Когда стемнело, из-за облаков высунулся небольшой, но довольно яркий спутник. Надеюсь, что аркадианцы, или как они себя здесь называют, не стали городить огород и тоже назвали ее Луной. Мне, по крайней мере, так проще. Следом высыпали и звезды. Много, но не очень ярко. Казалось, что само небо не кристально чистое, будто там или примеси какие-то, или то самое излучение, из-за которого отсутствует связь. Был шанс, что глаза опять шалят, но все остальное выглядело резким. Даже чересчур я разглядел узоры на спинке у бабочки, севшей на листик в 10 метрах от меня, среагировал как раз на то, как шелохнулся листик. Часа полтора я сканировал небо, то играя в угадайку в попытках собрать звездный пазл, то пытаясь все это развидеть. Уже можно было глаза закрыть, а все равно перед ними мерещились звезды. Наконец, что-то нашел. Пару точек, которые с натяжкой можно было принять за уши, неподалеку, нос и тело в виде косой трапеции. Там и хвост оказался. Вот только на путеводную звезду он не тянул. Наверное, самый блеклый из всего созвездия. Там, где малый, должен быть и большой, проговорил я, обращаясь к звездам. Может, ты как раз большой. Стал искать дальше, развлекаясь, придумывал название. Клюшка, песочные часы, хотя, скорее балалайка. Птица, перевернутая птица, змея, рыба, еще рогатка, осьминог и крокозябра, снова крокозябра. Раздвоенная крокозябра, глаза уже слезиться начали. Я подбросил дров в огонь, глядя, как пламя пожирает раздвоенные белые точки, въевшиеся под веки. Мне кажется, что карта звездного неба у меня уже на сетчатке отпечаталась. Но огонь помог, типа перезагрузил картинку, и я продолжил искать дальше, и нашел, практически сразу, будто мозг, наконец, понял, что от него хотят, и зацепил нужное, отбросив лишнее. Либо в небе что-то поменялось, но одна звезда прямо разгорелась, та самая, что могла быть кончиком хвоста. Зафиксировал ее в памяти и дополнительно вбил в землю два колышка с подсказкой. Почувствовал, что обманывать организм больше не могу. Вернулась слабость, начала знобить. Это уже даже не откат, после мобилизации всех сил. Это какой-то откат отката. Как назло, вокруг никого не было, кроме спящих бабочек. В принципе, я уже готов был древолазов в углях запечь, но все трупы кто-то ушлый успел растащить, пока я еще в берлоге Грейрыма находился. При этом сами падальщики на глаза попадаться не спешили, и не нападал никто. Либо я, капец, какой везунчик, либо ночные хищники в отличие от древолазов признали Шакраса и свалили куда подальше. В итоге напился воды, проверил девушку и сам задремал, прикрыв один глаз. Второй сам закрылся, хотя полностью я не отрубился. Либо инстинкты, либо вернувшаяся лихорадка. Нырнул в некое подобие тревожного небытия и по ощущениям тут же вынырнул, среагировав на стон девчонки. С трудом разлепил глаза и понял, что совсем скоро начнет светать. «Съешь меня», донеслось от раненой, хотя я не был уверен, что она сказала именно это, и даже что вообще хоть что-то сказала. Прислушался, осматриваясь. «Выпей меня», это уже донеслось от ручья. «Черт, я будто Алиса из сказки, а на всем питательном ярлычки развешаны». Даже рассмеялся от таких ассоциаций. «Не-е, так дело не пойдет», прошептал я, умылся и напился ледяной воды. «Надо идти, пока я сам тут не окочурился». Размялся и, пошатываясь, подошел к девушке. На удивление легко поднял ее и, глядя на подсказку из палочек, понес ее по пути хвостатого пса. Через несколько часов, когда уже первые лучи солнца начали припекать, девушка открыла глаза. Как я столько прошел, оставалось для меня загадкой. Единственная версия – попытка не сбиться с курса. Я настолько старался не упустить хвост, что просто забыл обо всем остальном. Даже про девчонку на руках, исхудавшая, практически невесомая, она прижалась к моей груди и лишь изредка вскрикивала, когда я задевал ветки. Шаг, еще шаг, на автомате просто потому, что надо было идти. И когда она, наконец, очнулась, я чуть ее не выронил. Без сил опустился на землю. Кажется, сам не понимая, где я, куда я и почему руки онемели. «Спасибо», прошептала девушка. Я посмотрел на нее с опаской, а то вдруг Шакрас у нее на лбу уже калорийность написал, разложив на белки, жиры и углеводы. Хотя откуда там жиры, сама бледная как смерть. На этих мыслях вспомнил Грейрыма и сразу же все остальное. Разозлился и хоть как-то пришел в себя. Положил девушку на землю и рухнул рядом сам. «Как тебя зовут?» – спросил я, доставая бутылку воды из рюкзака. Нащупал книгу, которая так и путешествовала со мной. Пробежался пальцами по корешку, но доставать и смотреть, что же там, не стал. Теперь это будет символом для меня, открыть ее в нормальной обстановке. «Ты ведь не из Делахантов?» «Нет», — всхлипнула девушка и поморщилась от боли, попытавшись сесть поудобней. «Это наши соседи. Я видела их. Как их? Это чудовище, оно принесло». Она старалась сдерживаться, но начала всхлипывать и разрыдалась. Успокоилась через пару минут, утерлась равным рукавом, став еще более чумазой. «Меня зовут Фирн», шмыгнув носом, сказала девушка. «Фирн Бакли, приятно познакомиться», кивнул я и поежился, пытаясь совладать со знобом. «Я Егор, Хотел уже сказать «полная фиа», но задумался. Егоров Александр, позывной «Сумрак», так и не успел что-то решить, а Фирн уже подхватила. «Егор», — повторила девушка, проговаривая каждую букву. «Почти как наш Джордж, моего старшего брата так звали. Ты пришлый, у тебя жар, недавно инициировался, у тебя есть модификаторы, девчонке явно стало лучше. Иначе объяснить такой поток вопросов я не мог. Или она всегда была болтушкой, а с Грейрымом по понятным причинам особо не наболтаешься». Я пожал плечами и вынул из рюкзака трофейные пузырьки. «Вот это есть», и развел руками, типа «все так и есть, как она сказала, пришлый, недавно, ничего не понимаю». Фирн протянула руку, забрав сразу три флакончика. На первый, где жидкости было меньше всего, фыркнула и как-то странно на меня посмотрела, не то осуждает, не то улыбается. Так обычно в аптеке смотрит на подростков, которые презервативы покупают, а когда вернула, то еще и подмигнула. Второму пузырьку обрадовалась, сразу же попросила пипетку и, закинув голову, по два раза капнула себе в каждый глаз, поморгала и зажмурилась, и сразу же ее дыхание начало успокаиваться, и даже румянец на щеках появился. Она потянулась, разминая плечи. Это явно был какой-то приход, но не как от дури, а, ну не знаю, после парной в бане. У нее аж плечи распрямились, открыв глаза, она вполне уверенно пощупала отеки на ногах, лишь едва скривившись. Потом повернулась ко мне и протянула пипетку. «Это поможет снять жар», — окрепшим голосом сказала девушка. «Выжимка жевалиста, смешанная с геномом рыжих кафферов». Я кивнул, хотя не жевалист, ни кафер мне ни о чем не говорили. На самом деле даже в переводе не был уверен. Забрал пузырек и пипетку, но прежде чем попробовать, пощелкал по экрану биомонитора. Прокрутил все рекомендованные рецепты и нашел похожие слова в разделе с самыми бесполезными, общеукрепляющими для организма, но не влияющие на шакраса. Только после этого закапал себе, и ничего особенного не почувствовал. Похоже, эти витаминки шакрасу, что слону дробинка, хотя чуть-чуть отпустило, будто жаропонижающего выпил. Уже хорошо. Третий пузырек, тот, что полный, Фирн разглядывала долго, взболтала жидкость, посмотрела на просвет. «Это Дилахантов. Модификатор для генома гепарда, мне такой не подойдет». Фирн помотала головой, а потом вопросительно посмотрела на меня. «А у тебя что за донор, шакрас?» «Не то чтобы я собирался рассказывать об этом всем первым встречным, но любая информация сейчас была на вес золота». Но реакция Фирн меня удивила. Она засмеялась, а потом насупилась и проворчала что-то в духе: «Не хочешь, не говори». Похоже, она совсем еще ребенок, просто выглядит старше. «Ты знаешь, где твой дом?» «Папа говорит, если потеряешься, то домой приведет хвост малого пса». Фирн по новой повторила свое заклинание и вытянула шею, стараясь разглядеть, что вокруг. Потом ткнула пальцем чуть в сторону от маршрута, куда мы шли, и сказала: «Там, помоги мне, семья отблагодарит». К вечеру мы вышли из леса. Перед глазами появилось открытое пространство. Степь с редкими деревьями и кустарником. В чем-то подобном я провел свою последнюю командировку. Там это называлось саванной. Как это называлось здесь, мне пыталась объяснить Фирн, как и многое другое, что мы встретили на пути. Болтала она без умолку, но для меня это в основном был просто гудящий фон, из которого я пытался хоть что-то уловить. Местность в округе действительно принадлежала ирландской общине, которая в Аркадии поселилась чуть ли не со времен покорения Америки на земле. В те времена, когда толпы мигрантов садились на корабли и пытались переплыть Атлантический океан, получалось не у всех. Менее везучие шли на дно, а счастливчики пропадали в неизвестных порталах и оказывались здесь. Фирс была уже четвертым поколением, ее прадед еще мальчишкой оказался на подобном корабле. Было несколько крупных городов, какое-то правительство и был пастор, которого, по словам Фирс, уважали даже больше. Кто-то жил в городах, но большинство селились отдельно, на отдаленных хуторах. Кто-то хотел независимости, а кто-то не особо ладил с пастором. Семья Бакли как раз были из вторых. Для меня многие слова Фирс звучали как какая-то сказка для детей, особенно в моем полубредовом состоянии, но суть была в том, что прадед Фирс выбрал для себя иную религию. До прихода Унпа со своими научными выкладками про геномы и инициацию, местные просто верили в духи зверей, выбирали покровителя, устраивали ритуалы и поклонялись им. В общем, Бакли не были изгоями, но считались кем-то типа местных староверов. Как они относились к пришлым, я не понял, но точно лучше, чем пастор. Жар постоянно возвращался, и я еще дважды капал жаропонижающее. На чуть-чуть становилось лучше, но с каждым разом эффект ослабевал. Потом и вовсе пропал. Фирн все это понимала и, как могла, старалась меня подбадривать. В какой-то момент даже героически решила пойти сама, но только хуже сделала, вырвалась, рухнула, как подкошенная, и мне ее поднимать пришлось. На руках я ее уже давно не нес, перекинул через плечи, как коромысло, и, врубив в голове робота, тупо пер прямо. «Скоро уже, мы почти пришли», — попыталась подбодрить меня Фирн, но я, наоборот, напрягся. Разглядел пыльное облако, которое неслось прямо на нас с Шакрасом. Как только я заметил опасность, геном донора сразу же активировался, вернул мне часть контроля, щедро поделившись силами. Я опустил Фирс на землю и заслонил, выходя навстречу новой опасности. Неслось что-то огромное и делало это очень быстро. Буйвол, носорог, бронетранспортер, до неизвестного объекта, поднявшего почти двухметровое облако, оставалось меньше 50 метров. Я сделал еще несколько шагов вперед, а потом в сторону, понимая, что даже если мне удастся увернуться, то Фирс останется на пути. 40 метров, 30. В этот момент облако резко затормозило, темная масса в центре замерла, а пыль пролетела дальше и осела уже буквально на моих кедах. Наконец, продемонстрировать, кто же на нас напал. Проступили 4 изогнутых рога или бивня, за ними массивный, явно бронированный костяной лоб, маленькие глазки, широкие ноздри, зубы, толстый язык, все это на толстой голове, размером с половину холодильника. И дальше еще на полтора холодильника появилось пыльное тело. Монстр опустил голову, словно считал себя носорогом, и начал вертеть головой. Наводил бивни то на меня, то на Фирс. Потом заревел и начал бить по земле толстой лапой, поднимая только осевшую пыль. «Ну хотя бы не танк», — пробурчал я, отступая еще в сторону. Представил себя этаким ториадором и тоже закричал. «Ну, давай, я здесь». И тут же закричал и Фирс. «Джордж, не надо, это же Рыжик, это наш Кофер, он домашний». «Ага, небось еще и молоко дает», — пошутил я, чувствуя внутри разочарование Шакраса. «Считай, конфетку у донора отобрали, не дав подраться». «Вообще-то, дает», — насупившись, ответила Фирс, а потом начала сюсюкаться с этой махиной. Кофер медленно пошел к ней, косясь и фыркая в мою сторону. «Рыжик, не трогай его», — попросила девушка, протягивая к рогатому холодильнику руки. «Он хороший». Не знаю, кого она уже назвала хорошим, меня или Рыжика. Я заметил еще несколько пылевых облачек, появившихся на горизонте. Насчитал как минимум 5 быстро приближающихся к нам кофферов. Если они еще и ездовые, то, возможно, и со всадниками. Пока еще во мне бурлила проснувшаяся сила Шакраса, разглядел не только пыльные тучки, но и очертания небольших, белых домишек на горизонте. Должно быть, ферма Бакли, про которую мне Фирс полдороги рассказывала. Отец, дядя, братья, сестры, крепкая, по местным меркам, семья. Фух, доставил, радостно вздохнул я, чувствуя, как приближается очередной откат и забирает все те крохи сил, что удалось мобилизовать. Штаб-квартира АН, Нью-Йорк, офис разведывательного директората УНПА. Какого черта там происходит? Почему до сих пор нет отчета от аналитиков? Спросил мужчина, как только в окошке видеочата загрузилась Кристина Рейнер. Драго немного перестарался, невозмутимо ответила Кристина. Точнее, поторопился. Что говорит лишь о том, что наш план удался. Только давайте без этого вашего никчемного оптимизма, скривился мужчина. Пора признать, что мы недооценили этого чертового фанатика. Он не только быстро набрал силы, но и уже выходит из-под контроля. С группой понятно, так и было задумано, но в больницу мы тоже вложили большие деньги. С Драго уже поговорили. Он обещал компенсировать свою, как бы это помягче сказать, свою импульсивность. И поверьте, господин директор, это не оптимизм, ответила Кристина. Голос звучал устало, будто подобный разговор был уже не в первый раз. Это голый расчет. Ставка на Сумрака сработала. Ставка на Драго тоже должна сработать. А если нет, если он станет еще сильнее и кинет нас, то тогда мы поддержим местное правительство. Пока мы торгуем с обеими сторонами, мы в любом случае выигрываем. А потом поддержим того, кто будет более лоялен, и кто согласится на требования по расширению влияния УНПА в регионе. Хорошо, вздохнул директор и потер лицо рукой. Следите, чтобы не было утечки информации. Что там с этим снайпером и с экспериментом генома? Пока неизвестно, Кристина открыла папку, перелистнув несколько страниц. Больницу сожгли, а тела опознавать там уже никто не будет. Но есть показания свидетелей, что несколько пациентов смогли спастись, и он в их числе. Биомонитор в отделениях не светился, за помощью он не обращался. Шансы выжить у него минимальны. «Все равно надо его найти», — решительным тоном сказал директор. «Отправьте нюхача. Феликс просит хотя бы тело для анализов». «Уже». Кристина улыбнулась и помахала листом перед камерой. И час назад пришло сообщение, что он уже взял след. Глава 10. Проснулся я в кровати, довольно мягкой, чтобы ощутить себя отдохнувшим, но довольно жесткой, чтобы ощутить, как болят все мышцы. Будто я последние 3 дня не вылезал из тренажерного зала, что в какой-то степени так и было. Открыл глаза с радостью. Уже того факта, что сквозь слипшиеся ресницы пробивается солнечный свет, мне было уже достаточно. Дальше больше. Я жив, я не связан, к кровати не прикован, хотя массивные кандалы по бокам кованого изголовья, можно считать это намеком, могли приковать, но не стали. А так-то, видимо, в этом мире нормальная ситуация, что у каждой кровати кандалы. Видать, демонов изгоняют, когда донор верх над человеком берет. Кстати, о демонах, я посмотрел на биомонитор, соотношение 50 на 50, что только выглядит неплохо, а по факту, ровно та тонкая грань, перешагни которую и окажешься в пропасти. Надо скорее разобраться, как склонить чашу весов на 100% моего контроля, и сделать это постоянным, а не случайным и с адреналиновыми костылями. Рядом никого не было, хотя из небольшого распахнутого окна ветер приносил разные звуки. Что-то по хозяйству и явно из мирной жизни. Опять пришла ассоциация с детством и летом в деревне. Кровать, впрочем, соответствовала, матрас, пружина, огромная пуховая подушка и светлое постельное белье с разноцветной вышивкой. Комната была маленькой, по длине ровно, чтобы кровать поместилась. Рядом тумбочка, на которой стоял медный кувшин, кружкой лежали мои карманные вещи, нож и коробочка из-под леденцов с добытыми эссенциями. В углу стоял деревянный сундук, на крышке которого лежал мой рюкзак и стопка одежды. На полу стояли высокие ботинки рыжего цвета, похоже, сделанные из тех самых дружелюбных кафферов, но с виду новые и очень крепкие. Я налил себе стакан воды из кувшина и решил пока не торопиться. Покопался в настройках биомонитора, запоминая необходимые мне ингредиенты. В список вошло 2 десятка наименований, так что есть шанс, что хоть что-то попадется в ближайшее время. Надо было только решить, что делать в это ближайшее время. Мой контракт никто не отменял. Пусть в нем оказалось много мелкого шрифта, и это отдельный разговор с нанимателями. Но свою часть они выполнили, зрение вернулось. Это факт, но не факт, что навсегда, это тоже факт. Тьфу, одни факты. Сектанты напали на больницу, еще один факт. В случайности я давно не верю. Их явно навели на еще не подготовленный отряд. А, значит, в рядах почтовых есть крыса. Ну или сами почтовые, одна большая сплошная крыса. Тут у меня уже фактов маловато. И прежде чем что-то решать, нужно собрать больше информации. Сразу, как только разберусь с собственным здоровьем. Сейчас приоритет, как минимум понимание всех процессов, а как максимум 100% контроль донора. А потом уже разберемся и с нанимателями, и с контрактом. А с Драго в любом случае встретимся, это просто вопрос времени. Тесновато нам вдвоем в одном мире. Точнее, не так, я хочу жить в мире, где нет таких, как он. Еще один вопрос, Купер. Один раз он уже восстал из мертвых, и если был в больнице, то мог сделать это вновь. И как появится возможность, надо будет его поискать. Можно считать, что план у меня был, и пора вставать, идти его реализовывать. То есть знакомиться с теми, кто не рвется меня убить и поделиться информацией об Аркадии. Я потянулся, прочувствовав буквально каждую мышцу, и сел на кровати. Лихо встал, но тут же откатился обратно. Фух, рановато для резких движений. Но хоть температуры не было, что уже радовало. Не спеша все повторил и разобрал вещи. Штаны в стиле карго с большими карманами спереди на бедрах и кожаными вставками в роли наколенников. ХМ, практически тактическая одежда из неизвестной мне ткани, похожей на хлопок. Легкие, но практичные. Крой простой, явно, ручная работа. Такая же простая рубаха с длинными рукавами, напомнившая мне тельняшку. Только одноцветная, практически белая. Размер подошел, не хватило только ремня. Но открыв сундук, я обнаружил там подтяжки и соломенную панаму. Было бы зеркало, увидел бы в нем этакого западного фермера из прошлого века. Соломинки только в зубах не хватает, и насчет встроенных наколенников я не уверен, а так вылитый. Ботинки тоже сели как влитые, видимо, меня измерили, пока я был в отключке. Я повесил нож на карман и подхватил баночку с геномами. Все, готов для знакомства с новым миром. Дверь была не заперта, и я, не скрываясь, поскрипел ей и спокойно вышел в коридор. Обстановка и планировка чем-то напоминали ферму Дилахантов, но и мебели, и комнат было побольше. Здесь жили и жили хорошо, пусть не богато, но основательно и с любовью к деталям. Свежий ветерок гонял по комнатам, и что-то пронеслось на втором этаже. Похоже было на детский топот. Я не торопился, даже пару раз сказал «ау», но навстречу так никто и не вышел. Я зашел в столовую и замер. Мозг отбросил все лишнее и сразу же зацепился за предмет, висящий над чугунной широкой печкой. Там висела курковая двустволка. Совсем не новодел, с вычурной гравировкой в духе старой английской школы. Плюс ее еще явно и не один раз подвергли тюнингу уже в этом мире. Приклад и цевье на вид были из того рога того же Коффера, как многие декор вокруг. Я разглядел довольно искусно выполненную охотничью сцену. Камыши, утки и позолоченную надпись. Виблист сот. Дорого-богато, но не мой инструмент. Хотя дать из такого Грейрему между глаз, да еще дуплетом и малой ему точно не покажется. Так что я внутренне улыбнулся. Наконец-то вижу оружие на аркаде. По бокам от ружья стена была завешена фотографиями в рамочках. Сюжет примерно одинаковый. Семья и достопримечательности. Можно было проследить хронологию. От цветной карточки, где уже присутствовала мелкая веснушчатая кнопка, возможно, фирн, да жутко старый черно-белый, подпорченный по краям водой, на которой работяги-мигранты позировали на фоне огромного корабля. Центр фотографии сохранился хорошо, можно было даже прочитать название. Empress of Ireland, она же императрица Ирландии. Что-то я такое слышал или смотрел по Discovery. Вот только она вроде бы затонула, а не исчезла. Под ружьем еще была узкая полочка, на которой в ряд лежали биомониторы. Не такие современные, как у меня. Все они больше походили на обычные командирские часы. И стрелки были, и некоторые даже еще шли. Правда, время показывали разное. Я еще раз пробежался по всем фотографиям, пытаясь воедино собрать впечатление от семейства Бакли. Насчитал 8 мужчин и 10 женщин. Хотя могли быть и повторки с учетом разного времени съемки. Общее впечатление одно, все крепкие и невысокие. И второе, все похожи на Кофферов, которые, к слову, присутствовали на каждой третьей фотографии. Просто рядом, запряженные в телеге, в виде скакунов. Пару раз на фото появлялось и то самое ружье, что висело передо мной. Я ожидал что-то в духе фоток колонизаторов, когда белый, усатый охотник в пробковом шлеме стоит над трупом подстреленного зверя, но ничего подобного не было вообще. Ружье было в руках у самого старшего, но держал он его скорее для красоты. Я даже засомневался, что оно еще способно выстрелить. Присмотрелся и уже непроизвольно потянулся, чтобы снять, как услышал голос за спиной. Оно не заряжено, донеслось буквально у меня за ухом. Вот только никаких шагов я не услышал. Я обернулся, разводя шаловливые ручки в стороны и показывая, что не хочу создать проблем. Напряженно получилось, потому как Шакрас очень даже хотел их создать. Аж глаз начал дергаться. Напротив меня стоял пожилой мужчина, которого я несколько раз разглядел на фотографиях, как в раннем возрасте, так и до текущего момента. Приметный тип с белым рубцом от виска до подбородка и ободранным ухом, будто его по асфальту протащили. Ухо я уже сейчас разглядел, на фото оно было прикрыто шляпой. Одеты мы были примерно одинаково, с той лишь разницей, что на нем еще была кожаная куртка, а на ремне висел длинный кривой кинжал. Похоже, и здесь без рога Коффера не обошлось. Я так понимаю, что никакой ты не Джордж, не спрашивая, а сразу утверждая, сказал мужчина. «Егор», кивнул я, «откуда ты?» Спросил мужчина, указывая рукой на плетеный диван у стены и приглашая присесть. «Из России, я пожал плечами, скорее всего, врать придется много, так что правда тоже не помешает». «О, русский», улыбнулся Бакли. «Я слышал про вас, дед рассказывал, что вы очень интересный народ, суровые, но добрые, вам не нужно чужого, но за свое вы порвете любого». Я кивнул, соглашаясь. Непривычно было общаться с человеком, который всю свою жизнь прожил в другой парадигме, другой истории, в общем, в другом мире. «Как себя чувствует Фирс?» – спросил я. «Пока хорошо», — усмехнулся мужчина. «Лежит, ноги лечит. Как вылечит, так мы ее так дуреху выпарим, что сидеть не сможет». 100 раз говорил внучке, чтобы одна в лес не шастала. «Внучке, не удержался я». Мужик выглядел лет на 40, не больше. Вполне подходил на отца, но чтобы дед. «Ой, прости мне мои манеры. У нас редко бывают гости, я не представился. Мое имя Финн Барбакли, но друзья называют меня Финн». «Ты тоже можешь называть меня Финн». Мужчина протянул руку для рукопожатия, квадратную, мозолистую. Хватка у него была, если не медвежья, то на уровне кафера топтал. «Спасибо, что спас мою дуреху. Мне кажется, что так поступил бы каждый». Я пожал плечами, не из какого-то колица, просто не знал, что еще сказать. «А нет», — протянул Финн. «Видать, ты недавно в нашем мире. Далеко не каждый. Здесь очень опасные места. А почему тогда не заряжено?» Я кивнул на ружье. «Дорого. Один выстрел, 3 аркайна. Считай, стрельба деньгами», — проворчал Финн, а я чуть не рассмеялся. Правда, смех вышел сквозь слезы. Смех от фразы, которая была актуальна и в нашем мире, где одна тренировка с нормальным калибром, так, чтобы уверенно поражать цели за километр, по деньгам выходила как средняя месячная зарплата. А слезы, когда посчитал цены в пересчете на древолазов. «А как же вы тогда выживаете?» — немного растерянно спросил я. «Братья дают нам силы», — пожал плечами Финн и показал на окно. «Смотри туда». Я проследил за направлением руки. За окном, в поле, как раз появился какой-то мальчуган, практически копия молодежи с черно-белых фотографий, еще моложе, чем Фирс. Наверное, после знакомства с дедом я уже не был уверен, что правильно определяю возраст у местных. Пацан был пухловат, по сравнению с остальными Бакли. При этом он уверенно тянул за поводок огромного упирающегося кафера. По виду никаких проблем не испытывал, а когда на дороге попалось толстое бревно, откатившееся от общей кучки, просто поднял его одной рукой и отбросил в сторону. Хм, не ветку, не палку, а целое бревно, явно подготовленное для постройки еще одного дома. Бакли давно выбрали свой путь, соединив его с кафферами. «Большой древний брат дает нам силы. Мне 75 лет», — с улыбкой прищурился Финн. «Я почувствовал, как ты удивился. И еще я чувствую, что ты не в ладах со своим братом». Я посмотрел на биомонитор, вдруг там уже что-то в духе «бегите, глупцы» сигналит, предупреждая окружающих. Но Финн даже не шелохнулся, только снова улыбнулся. «Бесполезная хрень», — он махнул рукой на полку над камином. «Бакли давно перестали их носить. А как тогда?» «Дух брата внутри», — Финн приложил руку ко лбу. «Мы едины», — рука переместилась в область сердца, — «а в крупные города мы давно не ходим. Наша жизнь здесь, мы выбрали свой путь. Научите меня». Мне кажется, я даже проникся моментом, настолько искренне вещал старый Бакли. «Ты не закончил обряд. Дух твоего зверя должен принять тебя в семью. Я вижу, что тебя родила мать, но ты не получил одобрения отца». В голосе Финна проклюнулись фанатичные нотки. Я промолчал, подбирая слова. В чужой монастырь со своим уставом лезть всегда было неразумно, но и проникнуться его верованием так быстро я не мог. И не факт, что вообще бы смог. Фиг поймешь, какие слова покажутся Бакли правильными, поэтому будем исходить из того, что пойму я. То есть, просто нужно 2 дозы генома? Наконец, я сформулировал вопрос. Что-то крутилось в голове, услышанное во время наркоза. Плюс уже все-таки какие-то выводы я получил, общаясь с Аркашей. «Да», — проворчал Финн, и даже чуть не сплюнул от разочарования. «Видимо, поставил крест на моем обращении в свою религию. Бесит это ваше поколение, рожденных и пришедших после создания этих дьявольских браслетов». Он покачал головой, а в глазах промелькнуло что-то похожее на грусть. «Еще, наконец, проявился реальный возраст. Все-таки старик, хоть и выглядит как типичный зрелый мужчина. Я не смогу провести тебя в семью твоего зверя, но попробую научить, как принять его и отсрочить момент, когда он сам выгонит тебя. Вы знаете, где мне найти Шакраса? Никто не знает, где его найти. Этот зверь – легенда, мы им детей по ночам пугаем, когда они спать не укладываются», – усмехнулся Бакли. «Пойдем, я покажу тебе, как мы живем. Вечером будет общий ужин в честь спасения Фирн, и твою, заодно расскажешь нам, откуда ты такой взялся, а ночью проведем обряд. Он не решит всех твоих проблем, но научит с ними справляться. У меня есть список», — начал я, поднимаясь вслед за Финном. «Если в нем нет кафера, то этого у нас нет», — помотал головой старик. «Мы простые фермеры, разводим скот, даже не охотимся, кафиры обеспечивают нас всем. Мы вышли из дома, и старик начал своего рода экскурсию. Семейство Бакли сейчас состояло из 18 человек, при этом по меркам местной общины, они даже кланом не считались, а так средняя семейка. Глава семьи, овдовевший 5 лет назад, у него было 3 сына, 2 с женами и кучей детей, один пока холостой. Еще был младший брат, тоже с женой и аж с 4 дочерьми. Фирн была дочкой старшего сына. Я, честно говоря, быстро потерялся во всем этом родовом дереве с запутанными корнями, а имена даже не пытался запоминать. Вот когда увидимся, найду какие-то отличительные черты, проведу ассоциации, тогда и запомню. Сейчас на ферме были только женщины и дети, любопытные тени которых я наблюдал то в окошке, то за углом, то ли стеснительные, то ли порядки у них такие, но под суровым взором Фина, все ныкались, даже не пытаясь подойти и познакомиться. Один совсем еще карапуз вроде дернулся в нашу сторону, но его тут же перехватила девушка, похожая на Фирн. Мужчины, как я понял, либо пасли кафферов, либо ловили новых, либо гоняли каких-то монстров, напавших на стадо. Фин как-то неопределенно про это сказал, махнув рукой в сторону холмов на горизонте, но чувствовалось, что старик немного нервничает, особенно когда нет-нет да и посмотрит в ту сторону. В остальном, ферма как ферма, дом Фина с братом и его семьей, где я как раз проснулся. Планировалось, что старик скоро съедет, сказал, что подустал от топота и плача, а те бревна, что ворочил малец, как раз предполагались для постройки. Отдельно жили его сыновья, у каждого по дому, несколько хозяйских построек, склады, кладовки, и чуть дальше стояли мастерские, где обрабатывали кожу кафферов. Ветер периодически приносил с той стороны довольно специфические запахи. Еще был загон для кафферов, потом дом для кафферов, где держали самых одомашненных, которые давали молоко, и было отдельно стоящее здание с рогами на крыше. Там проходили обряды и можно было общаться с духами зверей. Туда нам предстояло отправиться ночью. Почему именно ночью, старик объяснять не стал, а я не стал настаивать. По большей части слушал его с открытым ртом и распахнутыми глазами, впитывая всю информацию. И молоко кафферов тоже попробовал. На вкус как обычное парное, по моим детским воспоминаниям, а по эффекту, как протеиновый коктейль. Мы редко уходим с наших земель. Фин остановился перед участком ровной земли и, подобрав тонкий прутик, начал рисовать карту. На ярмарку только иногда. Кстати, скоро поедем, давно не были. Так вот, все, что я знаю про Аркадию, я знаю от отца, а он от своего. Скорее всего, мир уже несколько раз изменился, но хоть что-то я тебе расскажу. Вот здесь, мы, глава 11. Фин ткнул палкой себе под ноги и замолчал, видимо, задумавшись, с чего начать. Вот здесь, он дотянулся до самого верха по левой стороне, ткнул туда палкой и потащил ее в правый низ. Течет большая река, ее назвали Дия. Река Дия, понимаешь, река Дия в Аркадии, ага, шутники какие-то, фыркнул старик. Это великая река, она практически пополам делит все освоенные земли, по крайней мере, так было раньше. Фин истыкал палкой почти всю левую часть пространства от нас до реки. Потом расковырял несколько отметок, одну сделал совсем крупной, где-то посередине, и одну, поближе к нам, просто обвел. Это все поселения Ганзы, оно же, объединение свободных городов. Тут, палка оказалась в самой крупной точке, что-то вроде столицы, а тут, палка переместилась к обведенной точке. А это Нейтаун, центр нашей общины, это там, где ярмарка, и магазины, в том числе оружейные, да, кивнул Фин, явно не понимая, чему я обрадовался. А почтовое отделение там есть? Нет, покачал головой старик. Слишком мелко для них. Здесь просто скупщики, а полноценные отделения есть только ближе к Ганзе. А масштаб здесь какой? Спросил я, обходя зачатки чертежа по кругу. На глаз усмехнулся Фин. До Нейтауна день в дороге. И то если кафферы свежие и отдохнувшие. Скорость рогатых я уже успел оценить. Но то, спринт, а как они себя в марафоне поведут? Неясно, но, звучит все так, что расстояния здесь огромны. Вот здесь, палка сместилась правее, почти в центр карты, корабельное кладбище. Раньше сюда всех выкидывало, и народ разбредался по Аркадии, но потом прямо там и осели. Злое место, живут прямо в развалюхах этих ржавых. Даже дед туда не ходил, говорил, что там только варье селится. А вот где-то тут мост. Палка поднялась выше и перечеркнула реку. потом метнулась влево и прямо на линии реки добавила несколько окружностей. «Озеро», — подсказал Финн. «Так вот, мост этот остался еще от прошлых жителей Аркадии. Не спрашивай, я не знаю, кто это был. Единственное, что знаю, что мир они свой разрушили. Мост остался, и частенько другие развалины попадаются. И у нас есть неподалеку, будь они неладны, то зверье оттуда мутировавшее лезет, то искатели древности ошиваются. Приходится гонять». Старик улыбнулся, видимо, что-то такое припоминая, но потом посмотрел вдаль и нахмурился. «И что там за мостом?» «Подожди ты, не сбивай», — хмыкнул Финн. «Сам собьюсь». Он потянулся, размял плечи и отбросил палку. Вынул рог-клинок, взмахнул острым кончиком и, удовлетворенно кивнув, начал разукрашивать земли Ганзы. Дорисовал черточек, галочек, палочек и кружочков. Можно было долго гадать над этим топографическим творчеством, но Финн периодически комментировал. «Лес, болото, степь». Старик разошился, даже что-то увлеченно начал насвистывать. Поближе к нам нарисовал намек на каменные развалины, а с другой стороны, кружок внутри кружка и ребра между ними. Оказалось, что это вулкан. В общем, Финн подошел к мосту и обвел его. Вокруг образовался большой город, Алтбридж. Правда, не знаю, чья там власть сейчас. На самом деле, в Ганзе и вокруг нее тоже не все ясно. Князья, губернаторы, сенаты, советы, черт ногу сломит, понапридумывали, кто во что горазд. Но, думаю, так исторически сложилось, кто откуда попадал и с кем объединялся, то и чудили потом. Говорят, что беспредела там нет, сплошные законы и частенько разные. В некоторые общины без биомонитора не пускают, а в других попроще. «Это я все к чему говорю», — старик улыбнулся. «Ты же с нами не останешься, в любом случае попрешься туда, так что внимательнее будь». Я кивнул, и все-таки не удержался. «Так, а за мостом что, ваши там?» — кивнул Финн. «В смысле, русские? Может, брешут? Конечно, из наших-то за мост никто не переходил, но говорят, что там целый город, целиком его сюда перекинуло. Название у него соответствующее — Заречный. Оружие у торговцев в основном оттуда, я так понимаю, тебя же оно интересует в первую очередь». Я кивнул. «Проблемы с Геном, конечно, выдвигали его на первое место, но без оружия я все равно его не добуду. Можно сказать, что круг замкнулся. Мне нужно оружие, и начну я с местной ярмарки, а там уже видно будет куда дальше. А вокруг что?» Я обошел уже довольно обширную наземную живопись. «Там смерть», — без иронии в голосе ответил Финн. «Проклятые земли, аномалии, мутанты». «Что за мутанты?» — уточнил я, уже не первый раз слышал это слово от Финна, но, вдруг мы их по-разному себе представляем. «Если дух зверя вовремя не найдет пристанище», — к Финну вернулся просветительский тон, «то он начинает терять свою суть, и может перекинуться к другому зверю, и вот тогда появляются мутанты». Я с серьезным видом кивнул, мысленно переводя со староверского на научно-популярный от тех самых британских ученых, частенько мелькающих в новостях, то есть, это все была лишь моя теория. После смерти зверя выходит его сущность, она же эссенция, она же и геном. Срок годности на сбор ограничен. Кстати, возможно, и на хранение, надо будет последить за уже добытыми кристаллами. Есть шанс, что если извлечь кристаллизованную эссенцию из среды, из того мерцания, то эффект разложения прекратится. А вот если там оставить, то пойдет какое-то левое брожение в сторону гнили. И если какая-нибудь мартышка это употребит, то со временем станет злобным древолазом. Все это я озвучил Финну. Тот покривился, повертел ладонью, типа примерно туда-сюда, но в итоге утвердительно кивнул. Поговаривают, что зареченские уже далеко продвинулись на север за реку. Но это слухи. Сходи к ним, все-таки вы одной веры, может, и примут тебя. Пожал плечами старик. А вот сюда не ходи. Финн резко перенес кончик рога вправо и начал рисовать горные пики, а среди них что-то квадратное. Потом очертил вокруг всего этого круг, задумался, покивав и притоптал линию, и сразу нарисовал новую, но большего диаметра. «Опасная зона из разряда ночных сказок», — сказал старик и даже отошел от начерченного. «Это уже Янки, тоже целиком был перенос. Подземный лабораторный комплекс, чуть ли даже не целиком с горой. И что там, неизвестно. Кто за эту линию переходил, назад уже не возвращался», — пожал плечами Финн, как-то быстро потеряв интерес к тому, что нарисовал. «Что-то я устал художествами заниматься, и парни уже должны были вернуться». Последнюю фразу он сказал уже тише, в очередной раз всматриваясь в горизонт. «Что еще есть интересного?» – спросил я, попытавшись узнать еще хоть что-нибудь. «На самом деле много». Финн повернулся ко мне и провел рукой над центром импровизированной карты. «Вот здесь еще с десяток. Не знаю, как назвать даже, наверное, стран. Суетятся, воюют, границы постоянно двигают. Бакли такое не любит, мы поэтому и съехали на окраину». Финн покрутил пальцем, указывая на все пространства вокруг, а потом сделал то же самое, очертив границы карты на земле. «Здесь, на границе открытого мира, тоже по-своему опасно. Аномалии, туман, мутанты и прочая напасть, но нам здесь хорошо. Ни королей, ни губернаторов». «Понимаю», кивнул я и, подобрав палку, ткнул в точку, где по моим прикидкам осталась сожженная больница. «А здесь что? Больница там», — скривился Финн, умудрившись одной только приподнятой щекой передать все свое отношение к традиционной медицине. «Какой-то чудак-исследователь открыл. Бакли туда не ходит, у нас иная медицина». Я коротенько рассказал, что больше и не сходит, но Финну ожидаемо это оказалось безразлично. И даже тот факт, что где-то неподалеку бродят безумные сектанты. «Не знаю, кто это», — усмехнулся старый Бакли, на мой вопрос. «Чертей по Аркадии много бродит, а некоторые, вон, и нас сектантами зовут за то, что духом зверей поклоняемся». Финн задумался. «Возможно, хотел сказать что-то еще, но нас прервали. Со стороны домов раздался жуткий женский вопль, будто кого-то резать собираются. Мне показалось, что я узнал голос Фирн. Не сговариваясь, мы оба бросились к дому. Старик меня опередил, чуть ли не накормив пылью. Когда я только подбегал к распахнутой входной двери, он уже топал по лестнице. Второй раз никто не кричал, опасности на виду не было, наоборот, даже появились домашние. В коридоре стояла рыжая женщина с бледным лицом, но при этом у ее ног спокойно крутился такой же рыжий карапуз. Она явно была испугана, но боялась не какой-то внешней угрозы, а чуть ли даже не реакции Финна.